Глава 21. Невыносимое ожидание. День выдался сумасбродный, непонятный и невыносимо неоднозначный. Новости от Ритавии Верг совсем выбили меня из колеи. Злость на саму себя меня не покидала из-за того, что я так глупо влюбилась в некроманта. Душу разъедали сомнения. Зачем Дар ответил на поцелуй, если у него есть невеста? «Да что там, у меня тоже есть жених. Матушка приводила его в академию. Даркан ведь знал, видел его. Так почему же он не остановил меня там, в карете? Неужели только потому, что мне это было необходимо? Выходит, он меня просто пожалел и не более? Это ужасно. Не слыша и не видя никого, я шла по коридору учебного корпуса к себе в комнату». «Анна Лея, студентка Калийская». Прогремел за спиной голос ректора. «Простите, я не...» «О чем мечтаете? Пойдемте ко мне». Нахмурился глава академии, развернулся, сцепив руки за спиной, и стал удаляться. Спустя несколько минут я сидела на диване в ректорском кабинете и разглядывала полки с книгами, пока Эйд Гурский выяснял что-то у секретаря за дверью. «Да, Урсула, заканчивай этот отчет и никого не впускай, я занят». Распорядился ректор и вошел в кабинет. Эйд Гурский сел за свой стол и откинулся на спинку кресла. Все, включая студентов, с уважением относились к ректору. Он всегда разбирался с проблемами своих подопечных, умело и справедливо. А какие потрясающие он устраивал иллюзии на празднествах. Я лично этого не видела, но слышала много восхищенных отзывов. Это его дар – создавать настолько качественные иллюзии, что их можно потрогать руками, почувствовать запах, услышать пение и голоса. «Итак, Анна, я получил послание от Арка». Я смотрела на ректора в напряженном ожидании. «Он попросил помочь тебе с твоим даром, проводить ежедневные тренировки с подсознанием. Даркан предположил, что ты не станешь говорить об этом нюансе и просить помощи. В чем оказался прав?» Я потупила взгляд. «Он только это передал?» «Да». «Но Эйд Гурский», — воскликнула я. «Как он там? Что с ним происходит? Он выяснил, что произошло в пустыне. Возможно, ему нужна помощь. Я ведь тоже была там. Если он обратится к властям, то мои показания не будут лишними». На этот раз я посмотрела на ректора многозначительно. «Думаю, с моим участием это дело пойдет быстрее. Все-таки я не из простого рода. Да, я понимаю, что буду вынуждена рассказать, с какой целью мы посещали не столь приятное место, как Долина Успокоения. Но я готова на это. Ведь покушение на подданных королевства — это не шутки». «Тише, тише. Успокойся. Он жив, здоров. А на все остальное необходимо время. Меньше всего тебе стоит вмешиваться в это дело. Арк сам разберется. Лучше всего сейчас подумать о твоем даре. Он непрост и весьма нестандартен. Требует пристального внимания». «Да, но...» «Так, все, садись удобнее. Закрой глаза». «Но...» «Ты меня не услышала?» — грозно прикрикнул ректор. Как и велел глава академии, я закрыла глаза. Постаралась расслабиться и вспомнить то, чему меня учил Арк. Конечно, ничего не выходило, как я ни пыталась. На удивление, голоса после разговора с Дарканом в карете особо мне не досаждали, словно затаились и ждали, чтобы вырваться на волю с новой силой. Либо испугались моих таких сильных, еще ни разу не испытанных чувств к мужчине. Так и не добившись никакого результата, ректор меня отпустил. К себе я вернулась расстроенная и вымотанная неизвестностью. Клима что-то усердно писала, сидя за столом и не обращая на меня внимания. Отвлекать ее я не стала. Умылась прохладной водой и легла на свою постель. Мысли кружили в голове разъяренными птицами. Метались от одного к другому. У меня рождались самые невероятные предположения, от которых становилось жутко, а порой они вызывали смех. За окном только стемнело, стал накрапывать дождь. Поднялся ветер. Шелестел ветвями деревьев, напевал заунывные песни. Клима время от времени комкала листы бумаги и бросала их в ведро. Снова брала чистый лист и принималась за какие-то расчеты. В момент вдохновения ее лучше не трогать. Судя по ее виду, она полностью поглощена своим внезапным открытием в области нейтрализации жуков. Наблюдая за действиями подруги, за ее мыслительным процессом, я провалилась в сон. Утро. Прекрасное утро. Хотя бы потому, что я просто выспалась. Потянулась лежа в кровати, осмотрела комнату и с удивлением поняла, что я в ней одна. Куда эта Клементия убежала? «Ты еще не встала!» Соседка пришла и сразу начала с возмущений. «Еще ведь рано, до занятий целый час», — не поняла я ажиотажа. «И что? Вчера же сказали, что составят список приглашенных на бал и вывесят его в общем зале учебного корпуса». «Бал?» «Анна, проснись ты уже!» — засмеялась ведьмочка. «Да, бал! Тот, который будет организовывать сама королева. Я сбегала проверить, есть ли новости. Так вот, да!» «Есть! Сообщается, что в эти выходные будет прием во дворце. На него приглашены лучшие ученики Академии. И знаешь что?» «Что? Мы с тобой и ребятами в этом списке!» — возликовала подруга. «Странно». «Что странно?» — не поняла Клима. «Да все, собственно. Я уж точно не лучшая ученица. У меня только средний балл». «Ай, брось!» — махнула рукой соседка. «Это все ерунда!» «Главное, мы в списке!» Спорить я не стала. Клима кружила по комнате в приподнятом настроении, и я не собиралась ей озвучивать свои опасения. Бал должен состояться на этих выходных. С вечера пятницы заезд в Королевский дворец. В субботу сам прием, а в воскресенье завершение торжества. Со слов Климы стало известно, что гостям на эти выходные выделено правое крыло дворца. В это время как раз и будут выбраны будущие фрейлины для королевы, а также стражи из мужской половины учащихся. Неделя до бала тянулась очень долго. Невыносимо долго. Каждый день после занятий я ходила к ректору для медитаций. Толку не было. Все мои мысли кружили вокруг одного. Где дар? Почему так долго? Почему нет вестей? Ректор тоже молчал, как заколдованный. Либо ничего не знал, либо не говорил, хотя скорее второе. Однажды мы с Эйтом Гурским разговорились. Он поведал, что помог Арку с его даром. Именно с его помощью некроманту удалось справиться с потоком призраков, которые желали завладеть его телом и вершить суд над живыми. В старинных свитках и многочисленных томах они с ним нашли ритуал по запечатыванию тела живого от неупокоенных душ. Те самые шрамы на теле Даркана — это клейма, выжженные самим ректором. «Я не хотел этого. Думал, что, возможно, дар справится самостоятельно, установит защиту, научится блокировать свое сознание от призраков. Но, увы, время шло, молодой человек угасал, и мне пришлось. Да, это было ужасно, болезненно для него. Но сильный духом Арк выдержал». «Я слушала и смотрела на главу Академии во все глаза. Понимала, что удалось ему это решение нелегко. Он с теплотой относился к некроманту, еще с того момента, как познакомился с ним. Время тянулось медленно, уныло, а Клима суетилась и причитала, что времени мало. Она не успевала ни подготовиться к балу, ни закончить рецепт отравы для штырей. Меня же не отпускали мысли о Барке. Хотелось его увидеть, убедиться, что с ним все хорошо. О, богиня, таких ярких чувств я еще не испытывала. Как так вышло, что все мои мучения с даром богов потерялись на фоне эмоций, которые я испытывала к некроманту? Как меня угораздило влюбиться?» «Анна, ты чего застыла?» — отвлекла меня Клима, укладывающая магией свои рыжие волосы. «Мы не успеем! Скоро будут поданы кареты, а ты еще не собрана!» Соседка стояла перед зеркалом, фыркала, возмущалась. Волосы ее не слушались. «Давай я!» «Чему-чему, а этому нас с сестрой научили от и до!» Я взмахнула рукой, провела ею над головой подруги, и красивые кудряшки аккуратными пружинками легли вокруг лица девушки. Клима с облегчением вздохнула и посмотрела в зеркало. «Ты очень красивая!» — улыбнулась я. «Тебе идет зеленый цвет, и жемчужные бусины на подоле платья при ходьбе переливаются. Ты покоришь сердца всех парней. Но, боюсь, Канаш не отойдет от тебя ни на шаг. проговорила, поправляя шнуровку на талии ведьмочки. «Скажешь тоже», — отмахнулась Клима. «Ты-то почему еще не одета?» «Да, сейчас». Я нехотя подошла к шкафу, подумала немного и обернулась. «Ты знаешь, я, наверное, пока останусь дома и приеду на сам прием. Не хочу тратить на это все выходные». «Да ты что?» — всплеснула руками ведьмочка. «Ты меня одну оставишь? Нет! И еще раз, нет! Я не собираюсь делить комнату во дворце с кем-то другим, так что давай, поторапливайся. В конце концов, у нас осенние каникулы, и после приема мы разъедемся по домам. Увидимся только спустя 2 недели». Ехать я не хотела только потому, что мог вернуться Арк, а меня не было бы на месте. Пропущу его появление и не узнаю, как он, не увижу его. Голоса в голове притихли, словно опасаясь моего гнева. Неделя без Даркана. Целая неделя без него. Не думала, что мужчина сможет вызвать во мне сильные трепетные чувства. Разве я могла мечтать об этом раньше? Нет. Только надежда и жажда избавиться от холодных голосов занимали все мои мечты и мысли. Светлое с высоким воротником платье я надела, скрипя сердце. Желания ехать на праздник не было никакого, но Клима права. У нас впереди каникулы, да и отдохнуть, отвлечься необходимо.